Звезды в форточке. В сущности, я уже был здоров. Кончался период шелушения, но я продолжал оставаться в постели, лишь изредка позволяя себе в накинутой на белье шинели, в незашурованных башмаках на босую ногу, пройтись в уборную или минуту постоять возле еще замерзшего окна. С нетерпением ожидал я вечера и томился, как перед свиданием. Собственно говоря, это и было свидание. Одна гимназистка, с которой я даже не был очень близко знаком, вдруг узнав о моей болезни, начала писать мне еще не установившимся почти детским почерком со старательно выведенными буквами, без орфографических ошибок, сентиментальные письма, вкладывая в них то ленточку, то картинку, то брызгала на бумагу духами, отчего некоторые буквы расплывались как от слез, напоминая как бы фиалки, вложенные в письмо. Я отвечал ей. В конце концов, мы влюбились друг в друга, и короткий электрический звонок почтальона, раздававшийся в 4 часа, приводил меня в трепет. «Тебе письмо», — говорил папа с улыбкой и бросал мне на одеяло промерзший конверт, распространявший по комнате свежий запах яблочного клея. Она опять назначала мне свидание, которое заключалось в том, что ровно в 8 часов вечера, минута в минуту, мы оба, и она, и я, должны посмотреть каждый в свою открытую форточку на звезды и в это время подумать друг о друге. На другой день мы обменивались письмами с описанием своих чувств, испытанных в тот миг, когда мы одновременно смотрели на звезды. Предполагалось, что мы видим одно и то же созвездие Кассиопеи, похожее на В, дубль В. Прочитав письмо несколько раз и тщательно его осмотрев и обнюхав, я клал его под подушку, и начиналось томительное ожидание вечера, 8 часов, пустота, которую нечем было заполнить. Очень медленно двигалось солнце к закату. И я следил за передвижением желтого солнечного луча по нашей пустой квартире, такой тихой, что капли воды, медлительно и размеренно падавшие в раковину из кухонного крана, как бы еще более удлиняли движение почти неподвижного времени. В приближающихся сумерках я слышал в столовой осторожные папины шаги. Он подходил к пианино, открывал крышку. Шелестели ноты и визжала круглая фортепианная табуретка на железном винте. Неторопливо, как бы читая ноты по складам, папа начинал играть «Времена года Чайковского», любимую вещь покойной мамы. Я чувствовал, что, играя, папа думает о маме, о своей любви к ней, и его близорукие глаза, прилежно следящие то за нотами, то за клавишами, краснеют и наливаются слезами. Он играл, а я в это время так живо видел русскую зиму, слышал бубенчики бегущей тройки. Мне представлялось побережье и длинные кружевные волны, почти касающиеся моих ног. Я шел по мокрой аллее оборванного ветром парка, и желтые листья, скрываясь с черных ветвей, кружились надо мной и падали на мокрые скамейки. Все это необъяснимо меня волновало, даже слова у камелька и наполняла мою душу такой любовью, нежностью, даже отчаянием, что я прижимался лицом к подушке и плакал, чувствуя мокрой щекой свежесть наволочки. Особенно нравились мне белые ночи. Папа играл их особенно вдумчиво, поэтично, проникновенно. И я видел окраины никогда не виденного мной Санкт-Петербурга, почему-то обводный канал, в неподвижной воде которого, среди глухих заборов и фабричных труб, горит и все никак не может догореть, отражается и все никак не может полностью отразиться, длинная во времени и пространстве заря. И пугающее безлюдие, и ледяное дыхание Сладоги, и предчувствие каких-то громадных событий, свидетелем которых мне предстоит когда-то сделаться, и предшествующие этим, быть может, даже кровавым событием, тишина и свежесть фетовского мая, чистота откуда-то, кажется, из царства вьюг и снега, вылетающего к нам мая. Какая ночь! На всем какая нега! Благодарю, родной полночный край, из царства льдов, из царства вьюг и снега, как свеж и чист твой вылетает май. Но вот квартира постепенно темнеет, к ночи на дворе подмораживает, на оконных стеклах снова таинственно проступает белый рисунок папоротников и пальм, зажигается на папином письменном столе с маленькими выточенными перильцами, малахитовым чернильным прибором и стопками ученических тетрадок новая электрическая лампочка под зеленым стеклянным абажуром. И в столовой начинают хрипеть стенные часы, что-то щелкает, и вслед за тем раздается их размеренный музыкально-пружинный бой. 8. На четвертом ударе я уже стою, закутавшись в одеяло, на подоконнике и с замиранием сердца открываю форточку. Я боюсь, ужасно боюсь, что небо покрыто облаками. Но нет, какое счастье! Ночь морозна, ясна, и над противоположной крышей в темном небе блестят 5 звезд Кассиопеи. Я смотрю на знакомое созвездие с каким-то неестественным душевным напряжением и в то же время с усилием представляю себе ее. Как она, скинув башмаки, стоит в серых шерстяных чулках на холодном подоконнике и, страстно раздув ноздри своего коротенького хорошенького носика, изо всех сил вдыхает морозный воздух. И, вытаращив свои большие голубые глаза с поволокой, смотрит на наши звезды, косо повисшие над крышей епархиального училища напротив их дома. У нее круглое нежное лицо, полуоткрытые, полные слегка потрескавшиеся губы телесного цвета, тесные рукава и крепкий еще детский, но уже почти девичий стан, складно обтянутый будничным темно-зеленым шерстяным форменным платьем без фартука. Я так ясно представляю себе 2 кнопки сзади на ее высоком воротничке, обшитом тонкой полоской кружев. У них тоже в это время бьют часы 8, и она, несомненно, глядя на звезды, изо всех сил старается представить себе меня. Но я не знаю, каким она меня видит. Неужели с отросшими на затылке волосами, закутанным в одеяло, в расшнурованных башмаках на босу ногу, с бледным похудевшим лицом и весьма глупой, страстной улыбкой. Часы кончают бить 8, и я с удовлетворением точно исполнил некий очень важный и очень приятный любовный долг, захлопываю форточку, в черном стекле которой, чуть качнувшись, пролетает морозное отражение Кассиопеи нашего созвездия.